Немножко напомню из прошлого материала, когда мы рассуждали о женщине-хананеянке. Это была 15 глава, и мы говорили, подчеркивали вот эту истину, которую Христос увидел в женщине-хананеянке. Он говорит: женщина, велика вера твоя, помните? Потому что она назвала изгнание демонов кружками, которые со стола падают. Вот он говорит: женщина, если ты считаешь изгнание злых духов крошками, то что ты считаешь куском хлеба? Тогда это уже вообще трудно вообразить сегодня. Сегодня для нас это проблема, вы, наверное, это знаете. Что они не так-то легко хотят выходить. И кто помнит брата Володю Говорушку? Вы его многие помните и знаете, особенно те, кто уже лет по 10-15 верующие. Через него тоже Господь изгонял демонов, но в последнее время, когда он уже умер, то он говорит: я, говорит, не знаю, какое время пришло. Раньше, говорит, некоторые усилия и выходят, а сейчас не выходит, и все. Нет, нет, вы демон, нет. Заявляет категорически нет, говорит. И говорит, и он мне, мы лишь с ним, когда я был в Москве, говорили на эту тему, я, говорит, не знаю, что происходит. Гораздо, говорит, было проще, чем теперь. А сейчас, говорит, столько усилий, нет, не хотят, и все. Поэтому на эту тему немножко говорили. Говорили о вере, что настоящего верующего человека нельзя обидеть. Вот здесь Христос создал жену хананейку. Другим словом, это проверка веры ее была. Хотя в самом деле, по сравнению с поведением еврея, который под законом жил, и язычник, который делал, что хотел, это в самом деле как псы. Но все-таки это было оскорбительное. Если бы этой женщиной не двигала вера, а что-нибудь другое, она тут же обиделась бы и отошла бы. Та вера, которая находится у христианина, и если Бог испытывает его веру, то Бог допускает сверх его веры испытания. Так ли это на самом деле? Ну, Бог не допускает искушения сверх сил, написано. Но здесь учитывается вот что. Одну деталь не надо упускать. Есть наши усилия. Покажите веры вашей. И есть та сила, которую человек, если бы он жил по слову Господню, должен был бы получить от Господа, чтобы это преодолеть испытание. Но мы, как правило, и своих усилий не используем до конца. Тем более, не можем взять той положенной нам силы, чтобы пройти это испытание. Без испытания нельзя. Без испытания нельзя. В испытании человек очищается. Он укрепляется в испытании. И для того, чтобы он укрепился, но не упал, нужна не просто своя сила, нужна еще Божья сила. Так у нас часто, вы помните, Павел сказал: вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. И вторая деталь, если уже дело касается веры. И я об этом не один раз говорил. Потому что в жизни происходит непонятное явление. Мы все хотим, чтобы наша вера росла, правда? И мы об этом Бога просим. И, как правило, после того, как мы стали просить ревностно о том, чтобы Господь умножил нашу веру, начинаются испытания, в которых мы довольно часто, на некотором периоде времени, не только получаем пополнение, но теряем и ту, которая есть. И мы говорим там: Господи, я тебя просил, чтобы ты умножил веру, но ты меня поставил такие обстоятельства, что я даже теряю и то, что я имел. Это вполне нормальное явление. Почему? Потому что вера не прибавляется понемножку. Но одна порция вынимается совсем, а другая больше вкладывается на это место. Вы поняли, о чем я веду речь? Допустим, будем измерять веру в килограммах. Было у нас 5 килограмм веры. Мы захотели, чтобы у нас стало 6. Значит, Бог вынимает все 5 и ложит туда 6. Не бывает, чтобы он по килограмму добавлял. Вы поняли вот эту деталь? И вот поэтому, когда мы начинаем молиться: Господи, умножь у нас веру, Думаешь, что час в своей жизни момент, когда мы, кажется, все потеряли. Но если мы проходим этот отрезок пути, то мы после чувствуем, что в самом деле вера наша возросла. Но испытания колеблют веру. А вера, мы имеем в виду как плод, не как дар. Есть дар веры. Это совсем другое, чем то, о чем мы сегодня говорим. А вот то, когда мы растем верой, это плод. Это плод работы Духа Святого над нами в течение жизни. И эта вера растет. И мы об этом говорили, видели в Писании не один раз. Вот Христос, смеются над ним, что он говорит, девица не умерла, но спит. У нее же никакой веры не было на то время, когда смеялись. Но когда Иисус эту девочку воскресил, конечно же, появилась вера. Или накормил хлебами. Вот Господь себя проявлял, как Бог, в различных обстоятельствах. И там, где ученики видели славу, они не один раз говорили, истинно ты Сын Божий. По разным поводам. Но тут осталось по порядочку. Сначала сказали, истинно ты Сын Божий, когда запретил ветром и морю. Потом сказали, истинно ты Сын Божий, по-другому, потом по-третьему. И вот когда пришло время, вы помните, учеников отправил в лодке. Мы недавно об этом говорили. Накормил, теперь отправляйтесь на другую сторону моря. И там их застигла буря. Что такое? Господи, спаси нас, погибаем. Вы знаете, тут крик неверия. Где будет вера ваша? Помните, Христос прямо спрашивает. Ну где ж вера ваша, вы так кричите? Где вера ваша? Вот в это время Бог послал их растить веру. Но вот был момент, когда они потеряли ее. И когда он запретил ветром и морю, и сделалась великая тишина, то они что сказали? Кто говорит этот? Один из вопросов был. А потом и ветер, и море ему повинуются. И уже впоследствии ученики уже так не кричали на море, как это было первый раз. Бог вложил в них большую порцию веры, чем было до этого. Она базировалась, допустим, на трех чудах. На четвертое не хватало веры, еще ни разу не видели, не были там. И когда они еще прошли четвертое испытание, то уже по четырем пунктам у них есть вера. Поэтому не надо удивляться, что тогда, когда мы стали просить у Господа терпения, пришли скорби. Не надо удивляться, что если стали просить у Господа умножь нас веру, посетило неверие. Спортсмены знают очень хорошо. Я сам, когда тяжелой атлетикой занимался, я знаю, что такое поднять на 5 килограмм больше. Если я поднимаю 75, чтобы поднять 80, мне надо 75 три раза поднять. И тогда только я впоследствии смогу один раз 80 поднять. Так и Бог тренирует. Вот я просто аналогию провел с земной тренировкой. По сути дела, говорит, упражняйтесь в посте и молитве. Это же упражнение. Упражняйтесь у веры. Это же упражнение. Но уже здесь мы сами себе не ищем трудностей. Мы все-то доверяем Богу, а Он нам их предоставит сколько хочете. Как и настоящий спортсмен, он зависит от тренера, он думает. Он не просто какая-то пешка, ничего не значащая и не думающая, но все-таки в его тренировке, в его процессе огромную роль играет тренер, который, у которого есть время рассматривать этот вопрос. Как он должен? То ли на массу работать, то ли на силу, и так далее. Поэтому в нашей жизни мы сами себе не должны искать трудности. Сегодня есть такое заблуждение у христиан. Они сами себе создают проблемы. А то американцы так говорят. Шутку, правда, но в этом есть доля правды. Говорят, русские не могут жить без проблем. Если у них нет проблем, они их создадут и будут карабкаться в поту. Но свободно не будут все никогда. Привыкли все делать на износ. Нет проблем, создадим, будут. И будем выкладываться вот и до. Поэтому для христианства не должно быть такого подхода. Почему я это говорю? Потому что я в Гродненской области беседовал с одним братом, который попал в заблуждение сильнейшее, одержимость. И он что делал? Он для себя устраивал Голгофу. Раз у Христа щела текла кров, он становился и лбом в стенку, в полном смысле слова. А для него была Голгофа. Это уже заблуждение. И если бы, допустим, ну, конечно, сегодня кто-то из нас, ну, никто бы из нас так не стал делать. Как бы то глупость, по крайней мере. Но если люди иногда делают, то, наверное, стоит предупредить о том, что не надо самим себе создавать трудности. Их у нас и так хватает. Без нас. Наоборот, Павел говорит, если можешь воспользоваться лучшим, то что сделай? Воспользуйся. Воспользуйся. По крайней мере, было бы глупо избирать для себя худшее. И я не имею в виду грех. Если стоит грех и богатство, конечно, христианин выбирает не грешить. Уже в этом вопросе я не бросил ту кость, чтобы кто-то так вот подумал. Надо знать, что можно покривить душой, можно оставить истину и немножко полегче прожить. Это впоследствии может обернуться большой проблемой. Ничего не то запомнил. Не это я имею в виду. Я имею в виду, вот чисто так вот, по христианскому исследованию, не надо лезть самим у трудности. Они предупрежденное время, Бог знает, какие они должны быть. И после, даст силу преодолевших их, укрепиться. Поэтому, конечно, одно дело теория, другое дело жизнь. Другое дело жизнь. Это не одно и то же. Ну и второе, или даже, может, не второе, может, десятый вопрос, который мы рассматривали в прошлый раз, когда рассуждали о насыщении хлебами. Там мы подметили одну истину. Для того, чтобы Христос что-то мог делать через нас или с нами, надо что-то наше отдать Ему. Из ничего, ничего не получается. И помните, я вам говорил, что никогда не говорите, что Бог создал все из ничего. Библия так не говорит. Библия говорит, из невидимого произошло видимое. Но невидимое не значит ничто. Вы с этим, наверное, согласитесь. Невидимое – это не значит ничто. Конечно, в этом вопросе, в тайне образования материи, есть свои непонятности, до которых мы не докопаемся. Но Библия нашим языком человеческим говорит так, что все произошло из него, им и к нему. А что значит из него? Вот через него им понятно, потому что Бог, Отец, все создал через Христа. Он есть его слово. И для него. А вот что значит из него, значит, что не знаю. Ну что, с пальца его, ну если так говорить. Или с чего из него? Поэтому именно эту тайну материи, конечно, нам сегодня трудно постичь. Есть некоторые глубины, которые, наверное, могут быть недоступны даже нашему разуму. А вы, надеюсь, понимаете, о чем я веду речь? Просто никогда не проповедуйте, что Бог все создал из ничего. Из ничего нельзя создать ничего. Такого не бывает. А из невидимого произошло видимое, это да, так написано. Но это не значит из ничего. Потому что такие ошибки делаются на различных уровнях. И просто иногда неприятно слушать такое. Потому что так не написано. Так не написано. Есть еще вопросы. 16 глава Евангелия от Матфея. «И приступили фарисеи и саддукеи, и, искушая его, просили показать им знамение с неба. Он же сказал им в ответ, вечером, вы говорите, будет ведро, потому что небо красно. И поутру, сегодня не Настя, потому что небо багрово, лицемеры. Различать лицо неба вы умеете, а знамений времен не можете? Рот лукавый прелюбодейный знамений ищет, и знамений не дастся ему, кроме знамений Ионы пророка, и оставив их, отошел». Мы на эту тему немножко уже говорили. Речь идет о знамениях. И мы все должны хорошо понять, что Бог дает знамения для того, чтобы люди знали, что Он есть. Или утверждает свои слова, подтверждает, когда у людей нет веры. Вы помните, я говорил один раз о Езекии. Пришел Исаия и сказал ему, Езекия, ты умрешь. сделай завещание, ты больше не выздоровеешь. Вейке стал плакать. Он был не готов умирать. Как и мы не готовы умирать? Мы говорим, на небе хорошо, мы вообще стремимся на небо. Как только заболели, жить хочу. Парадокс немножко получается. Почему? Потому что мы очень плохо знаем эту загробную жизнь. Мы там никогда не были. А здесь уже кое-что знаем. Говорят, лучше щеница в руках, чем журавль в небе, да? Конечно, это не духовность, но я понимаю, что это не так просто все. Бог заложил в нашем сердце жажду жить. Если бы не так, наверное, давно бы поумирали многие из нас. Потом мы эту жизнь бережем. Она дается один раз, чтобы жить на земле. Той жизни мы, как следует, не знаем понаслышке. Видим, как сквозь тусклое стекло, гадательно, ну хорошо будет там. Езекия тоже не готов был умирать. И когда он стал плакать, Господь говорит Исаии, возвратись назад в город и скажи моему рабу Езеки, я ему добавляю 15 лет. Езеки приходит и говорит, вот так и так, говорит, а откуда мне знать, что я пойду в дом Господень? Ты несколько часов назад, может быть, говорил, что ты умрешь, а теперь ты пришел и говорит, ты будешь жить. И Господь для того, чтобы Езеки поверил, говорит, прощу у меня знамение, я тебе его сам дам. Что для тебя сделать? Чтобы тень солнечного вперед прошла на 10 ступеней, а там на ступенях Ахазовых написано. Или назад. Знаете что? Ну, вперед. Ну, посидел немножко, да и пойдет. Нет, говорит, пусть назад пойдет. Это против всяких законов, существующих сегодня в природе. И Бог прекрасно их нарушает, когда то надо. И тень пошла назад на 10 ступеней. И по всей земле это знамение было отмечено. Пришли из дальней страны, из Вавилона. Бередах Баладан послал послов, чтобы поздравить Езекию с выздоровлением. Он однозначно заключил, что это дело связано с Иудеей и с царем иудейским. Но для того, чтобы Езекия поверил, ему Бог дал знамение. Поэтому знамение нужно для того, чтобы утверждалась наша вера. Есть некоторые вопросы, в которых нельзя помочь со стороны. Можно только направить, подсказать что-то. Ну, мы сейчас задаем вопрос. Как слышать голос Божий? Как Бог говорит? А Библия говорит так. Многообразно и разнообразно. И если мне Бог говорит так, это не обязательно, что Он и вам так должен говорить. И здесь уже мы иногда знамения ищем, Господи. Я помню один такой случай, когда, значит, дело касалось истолкования. Когда я говорю на языках, то я понимаю, идут мысли, о чем Дух ходатайствует. Но у меня сомнения. Я говорю, Господи, мне никто не подскажет в этом вопросе. Вы знаете, что может говориться на языках, а ты сам будешь истолковать. Такое бывает. От своего разума. Это будут две разные вещи. И бывает так. Значит, помолились, у тебя родится мальчик, а рождается девочка. Ну, что это было? Это было не бодрствование пророка, который когда-то понимал голос Божий, а сегодня не понял. И мы уже спрашиваем, Господи, ну ты мне подскажи, как через меня идет истолкование? Я помню, уже мама моя прожила, наверное, после этого дня два, не больше. И вот она, значит, ночью начинает стонать, она спросила, поверни мне, особенно последнюю ночь, когда уже умерла. То на один бог ее, то на другой, то на третий. Я говорю, Господи, ну подскажи мне, ну правильно или неправильно, я ж не хочу обманывать никого. И ты то сделай так, чтобы я никак не мог догадаться, что так можно. А иначе, если я по разуму, я просто не поверю, скажу, это я сам придумал и все. И вот мама меня начинает стонать, подними меня, а я ей говорю, думаю, мама, что ты хочешь? А говорю на ином языке. Она поглядела на меня, и я опять думаю на русском. Говорю, мама, ты меня не понимаешь, а говорю на ином языке. И так третью фразу уже не помню. Я тогда понял, что то, что, допустим, говорится на ином языке, а в разум мы сами ложимся, о чем идет речь. Вы сейчас поняли, о чем я веду речь? Вот в таких случаях никто вам не подскажет. Что можно подсказать? если не то пошло, что надо. Вот тут я могу сказать, что неправильно, такого не может быть. Я уже об этом говорил. Напоминал, когда сестра подошла, когда этот брат говорил, я видел видение, что Иисус Христос подошел, положил на него руки и сказал, многие будут истреблены, и ты в том числе. Не возлагаючи рук, может быть, это да, если я грешу, если я не останавливаюсь в своих путях, то да, многие будут истреблены, и ты в том числе не покаешься. Но положить руки и благословить так, я говорю, так не может быть. Так не может быть. Или так говорит Отец Небесный, и начиная. Так говорит Господь, да? Троица. Если уже с этой точки зрения говорить. И много таких вопросов. Я бы мог прийти такие смешные пророчества, которые никуда не положишь. Вот здесь я могу сказать, стоп. Это не то, что надо. И так не может быть. А уже как идет, это вопрос вашего личного общения с Богом. Сегодня у нас довольно часто есть неправильное понимание. Если говорит, вот здесь внутри говорит, это Бог говорит. Если ты слышишь ухо, это уже не Бог. Но это же неправда. Исследуйте Писание, и вы найдете, что Бог говорил самыми различными способами. И все эти способы и дьявол подделал. Вот в чем беда вся. Он и видение покажет. Он и голосом скажет. И если вы не свободны, и внутри проговорит через вас. И через мысли. Он просто подделает все те действия, которые совершает Бог. А нового он ничего не может придумать. Ну, правда, есть чародействие, когда сама рука пишет. Вы знаете это. Кто когда-либо слышал об этом? Но и в этом смысле вышла кисть руки, написала на стене. Хотя сегодня Бог так не действует. Я говорю, однозначно. Или приходит из мира. У меня есть пророчество. Ты крещена духом вообще, ты мне. Так откуда оно у тебя взялось? Ну откуда оно у тебя взялось, это пророчество? Или вижу видение. А ты крещена духом святым? Нет. Так откуда оно у тебя взялось? То же самое. Откуда он у тебя взялся, когда Библия прямо говорит, что все эти дары даются и распределяются Духом Святым? Тогда я начинаю докапываться, с оккультизмом связано. Гадать ходила, тебя водили, и, как правило, водили. И поэтому здесь должна быть, еще раз подчеркиваю, особая осторожность. Ставят без разбора, молятся о крещении Духом Святым. Заговорила. Ну, вы поняли меня? Заговорила и говорит. А потом начинаем молиться, она одержимая, но говорит. Поэтому эти вопросы серьезные. И прежде чем, я просто от одного перехожу немножко к другому. Прежде чем молиться за крещение Духом Святым, особенно в наше время, почти каждый где-то был замешан в чародействе. Почти каждый сам где-то или в шутку, или всерьез гадал или ворожил. Почти кто-то гадал по звездам, свою судьбу узнавал. И редко кто не замешан здесь. Потом молитва, серьезная проверка, и когда все свободно, давайте тогда будем молиться о крещении Духом Святым. На сегодняшний день вот это служение, авторитет подорван сильно прошлыми временами. А сегодня, если так вот без разбора делать, может еще сильнее подорваться этот авторитет крещения Духом Святым. Потому что здесь стоит речь не о крещении Духом Святым, а о дьявольской подделке. Он никуда не уходил, он жил. Жил там. И никакой проблемы нет заговорить. Вы что думаете, дьявол языком не знает? Он знает все языки. Земные и мертвые, и существующие ныне. И ангельские знают на своем уровне, на своей глубине, а уже дальше, конечно, нет. И вся разница. Поэтому я просто хотел бы, чтобы здесь были осторожны и аккуратны. Он может обманывать дьявол, он это умеет делать, притаиться, а после проявиться. И мы тогда говорим, ну ты опять получил где-то, Он говорит, ничего не делал. Он просто притаился, да и все. Мне понравилась одна сестра, тут была тоже недавно, может, неделю назад. Решает, буду молитвы с постом, а он говорит внутри ее, а говорит, не надо поститься, я буду себя хорошо вести, я тебе проблем не доставлю. Не надо. Не надо, говорит, я буду себя хорошо вести. Понимаю, негодник, что тебе нехорошо ведет, да? Когда проявляется и делает не то, что надо. А вот, вот так вот. Поэтому здесь вопросы довольно сложные и серьезные. И серьезные. Потому что он очень умеет обманывать. И особенно, знаете, в чем дело? Мы уже этот вопрос взяли, он больной, наверное. Никогда нельзя освободить от этого духа зла, если вы его принимаете за Дух Святой. Никогда не выйдет. И он как рисует? Говорит, ну, брат Кирилл, как разобраться? Мне и Бог говорит, и дьявол говорит. Вот тут он говорит. Это обман. Не может одновременно в сердце жить Бог и дьявол. Это делает дьявол. Сначала говорит от имени Бога, а потом говорит от своего имени. А человек боится отказаться от этого духа. Похулю Дух Святой. И все, отказывайся. А не могу. Почему не могу? А ты говоришь, знаешь, что такое хула на Дух Святой? Это ловушка. И не может быть так, что и Бог, и дьявол одновременно говорят, тут воюют. Сели у сердца за столом и рассуждают. А он слышит все, что один говорит и что другой. Это обман. Это обман. Поэтому очень хорошо, когда имеем трезвое понятие об этих происходящих вещах. Я еще раз повторю, в этом случае он никогда не выйдет из человека, покуда он его не разоблачит и не откажется. Это довольно серьезные вопросы. Так. Есть такое учение, когда убеждаешь, что не знает. Но Библия говорит так, я вам приведу еще один пример. Анания, зачем ты допустил сатане вложить в твое сердце мысль, солгать Духу Святого? Помните такое место? Допустим, и я что-то вам хочу сказать. И я вам говорю, слушайте, Жак Фурлир, вы меня понимаете? Нет. Ну да, ну что? Нет. Нет. Я могу читать. Я могу читать. И когда я вам сказал, ну непонятно, вы меня не разобрались. Но дьявол вложил в сердце мысль, которую она не понял. Он знал его структуру человеческой мысли. На понятном языке ему вложил. А французы то же самое говорят на другом языке.